Глава 12. Дивногорск. Наши дни. Оказавшись в ее хоромах, Игорь шумно вздохнул и потянулся. «А у тебя модерновая хата», — так, кажется, сказал герой какого-то фильма. «И ты живешь одна? Серьезно? Никакого мужа нет и в помине?» Лиза покачала головой. «Мы уже перешли на «ты». Впрочем, не возражаю. А муж был, да весь вышел. И детей нет», — допытывался он, шагая по квартире и ища глазами фотографии, которых тоже не было. «Я же сказала, что одна», — холодно ответила Лиза, которой надоел такой допрос. «И запомни, я не из тех женщин, которые, имея мужа, приглашают в дом посторонних мужчин». «Интересно, почему же вы расстались?» Он заглянул в ее синие глаза, ставшие вдруг двумя льдинками, и потряс головой. «Извини, проклятое любопытство». «А почему ты расстался с женой?» — спросила она, отворачиваясь. «Потому что она гуляла, когда я находился в рейсах, только и всего», — просто ответил он. «Такое бывает». Лиза улыбнулась. «Да что мы все о грустном? У меня есть отличные отбивные с клюквенным соусом, грибами и картошкой. Разогреть?» Он замотал головой. «Мы только что ели. Я думаю, тебе лучше показать мне мою комнату». «Вот», — Лиза открыла дверь в маленькую спальню с одинокой кроватью. «На ней никто никогда не спал. Так уж получилось». Она зевнула и торопливо прикрыла рот рукой. «Извини, устала. Завтра рано вставать на работу». Он сел в кресло и взял журнал с рекламой косметики, который ей всучили на улице. «А где ты работаешь, если не секрет?» Лиза расхохоталась и сразу помолодела. «У меня прозаическая работа, в отличие от твоей. Я уборщица». «Уборщица?» От удивления Игорь даже приподнялся. «Жизнь заставила». «Можно сказать и так», — кивнула женщина. «Только у меня нет образования. 9 классов и все. Муж не хотел, чтобы я училась. А потом это стало одной из причин, по которой он меня бросил». «Понятно. Тема закрыта». Игорь встал, подошел к ней и обнял. «Знаешь, спасибо тебе. Ты первый нормальный человек, встреченный мною за долгие годы. Не знаю, получится ли у нас что-нибудь». Она вырвалась из его объятий. «Я привела тебя сюда вовсе не потому, что искала мужчину. Просто пожалела. Такое бывает». «Кстати, ты хотела видеть». Он порылся в кармане брюк и достал паспорт. «Вот, держи. Ты можешь запереться от меня на все засовы. Действительно, мало ли что наговорит в кафе незнакомый человек. Но я не прикоснусь к тебе и пальцем. Я уважаю гостеприимство». Лиза раскрыла паспорт и прочитала. «Борисов Игорь Геннадьевич. Год рождения, черт возьми, моложе ее на 8 лет. Зачем я об этом подумала?» Она вернула ему паспорт с каменным лицом, убеждая себя, что ей не нужен любовник. Просто от жалости и все. Спокойной ночи. Когда он скрылся за дверью, женщина села на диван и улыбнулась.